Тронутый искренними признаниями Жана, хранитель стены сказал: «Ладно. Самое большее, что я могу для тебя сделать, это посоветоваться с моими начальниками, как с тобой поступить. Позволь мне на время отлучиться, я с ними сейчас поговорю». «Ты долго там пробудешь?» «Нет. Передвигаться можно и не передвигаясь, ты сейчас это увидишь. Вот и готово». И стражник отбыл, или точнее замер в неподвижности, повернув глаза внутрь, и примерно четверть часа не шевелился. Он отсутствовал. А когда вернулся, то есть повернул глаза наружу, то всем своим видом показал Жану, что весьма доволен указаниями свыше. «Власти, с коими я советовался, согласились тебя выпустить отсюда», — заявил он. «Ах, как хорошо!» — с облегчением вздохнул Жан Смельчак. «Но при условии, что ты остаешься», — добавил страж. Жан возмутился. «Черт побери! Вечно вы разыгрываете из себя сфинксов! Неужели, по-твоему, возможно разрешить эту головоломку?» «Да, возможно». «Но каким образом? Скажи мне, каким образом, каменная твоя башка?» Стражнику не совсем ясны были кое-какие детали, и он снова решил обратиться к далеким властям. «Обожди минутку, я скоро вернусь». И все повторилось снова. Он вывернул глаза наизнанку и, сохраняя монументальное спокойствие, удалился, то есть застыл на месте, как и в первый раз. Возвратился он с счастливой миной подчиненного, вполне постигшего высочайшее соображение авторитетного начальства. «Все улажено. Ты уходишь отсюда со мной. Путь нам предстоит неблизкий. 60 000 километров». «60 000 километров? Пешком? Не знаю, выдержу ли я». Часовой улыбнулся. Об этом можно было догадаться только по голосу, ибо каменная физиономия бедняги не могла выразить каких бы то ни было чувств и эмоций. «Пешком? Да ты не в своем уме. Я никогда не хожу пешком. Ноги у меня уж больно несговорчивые. Я предпочитаю другой способ передвижения. Вот этот». И он указал на какие-то странные сапоги, мраморные и полупрозрачные. Бесспорно волшебные, или, иначе говоря, приводимые в движение таинственные силы, которые люди по ту сторону стены еще не сумели открыть и подчинить своим целям. «А ну-ка, примерите сапоги», — предложил страж. «На твое счастье, у меня оказалась лишняя пара». Жан Смельчак согласился и быстро надел сапоги, которые дал ему стражник. «Готово. А теперь?» «Погоди. Дай мне сперва справиться с моими. Они мне чуточку тесноваты». И он поведал Жану о недугах, которые терзали его гранитное тело, прерывая монолог горестными воплями. «Да чего меня донимают эти мозоли? Ой! Но дело того стоит. На этих сапогах скользишь, как на коньках. Ох! Потому что, сам сейчас убедишься, не мы их носим, а они нас. Ох!» Так оно и случилось. Едва только Жан Смельчак шевельнул ногой, сапоги неудержимо понеслись вперед со скоростью света. И не успел он глазом моргнуть, как... «Готово! Мы уже прибыли!» — взвыл стражник, не чаявший сбросить с ног безжалостные тиски. Жан Смельчак молча, он еще не отдышался после этого пробега, осмотрел местность и убедился, что она очень похожа на тот уголок, где он впервые встретился с каменным часовым. Та же стена, вернее, тот же крутой и неприступный обрыв, вот только тихой речушки с чистой голубой водой на старом месте не было. Пыхтя и отдуваясь, стражник сбросил сапоги. Он не торопился и, видимо, не очень спешил раскрыть Жану Смельчаку, каким образом высшие силы собираются проделать свой таинственный фокус. Ведь Жан должен был, уезжая, оставаться. Наконец, стражник снизошел до делового разговора и обратился к Жану. «Так ты не считаешь это возможным?» — спросил он. «Разве только если меня разделят пополам», — — сказал Жан, сознавая, что это предположение неосуществимо. «Вот именно! Если тебя разделят пополам! Один Жан останется по сю сторону, а другой окажется по ту. Причем оба Жана должны, конечно, быть одним Жаном». «Понятно. Стало быть, я другой и я будем единым я», — проговорил Жан, которого забавляли эти метафизические рецепты стражника. «Да-да, ты будешь и самим собой, и другим Жаном». И стражник без всякой иронии добавил. «Вижу, что тебе понятен наш язык, который объясняет решительно все на свете. Суть в том, что все намеренно усложняется для дальнейшего упрощения. И знаешь», — сказал он с обычной своей утробной улыбкой, «в дуэте «я-я» и «я-он» оба объекта слиты в силу внутреннего единства категории света и тени. И таким образом, как я полагаю, «я-он» куда смелее и практичнее, чем «я-я», который не столь благоразумен и серьезен. А ты поэтому не сможешь различить, какой из них кто». «Что за чепуха?» — воскликнул Жан и схватился за голову, давая понять стражнику, что он недоволен этой запутанной тайной. «Так значит, ты согласен раздвоиться?» — спросил стражник и, побуждая его принять поскорее решение, привел неоспоримый довод. «Впрочем, это единственный для тебя способ отсюда выйти». «Серьезно?» «Я всегда говорю серьезно. Для того меня и изваяли из гранитной глыбы». Жан Смельчак смирился перед неизбежным. «Ладно, что поделаешь, если нет другого способа? Но как же все-таки ты меня разделишь надвое? Как?» «Это уж моя забота. Погоди немного, сейчас увидишь». И невозмутимый страж волшебного мира каменными шагами направился к реке. Он подошел к берегу, наклонился к воде и мановением руки извлек из речных вод зеркало. Магическое, голубовато-стеклянно-жидкое зеркало. Он осторожно прислонил его к стене и патетически изрек. «Погляди сюда!» Жан Смельчак покорно впился взором в зеркальную гладь. «Теперь подготовься к важнейшему событию в твоей жизни», — предупредил его каменный страж. «Сейчас твое изображение выйдет из зеркала. Оно будет ходить, говорить, думать». «И оно — это я? Я во плоти?» «Да, это ты, но в то же время и не ты». «Но я, по крайней мере, по-прежнему буду Жаном, не знающим страха», — с удрученным видом спросил Жан. «Да, ты по-прежнему будешь притворяться, что не испытываешь страха». «Однако эта двойственность может привести к ужасной путанице», — озабоченно сказал Жан Смельчак. «Ведь никто не сможет угадать, где я и где не я». «Подумаешь, велика важность, ведь вы оба будете жить в разных мирах». «А кто же попадет в деревеньку поплачь, а затем проглоти свои слезы? Кто будет лакомиться жареной треской? Я или я, который не я?» «Тысячу раз я тебе говорил, что это никакого значения не имеет. Вы оба одна субстанция. Душа, инстинкт, вкус у вас общие». И Жан Смельчак решил ввериться судьбе. Он уставился в зеркало, а каменный страж тем временем каменным голосом скомандовал. «Жан Смельчак номер два, выпрыгни из зеркала!» И тут же из волшебных зеркальных недр выпорхнуло Жаново отражение. В плотском своем облике оно проделало сальто и вошло в земной мир. «Дышу и радуюсь!» — с восторгом воскликнуло оно. Жизнь входила в его легкие с каждым новым вздохом. Жан II протянул руку Жану I, и тот с удовольствием пожал ее. «Приятно ведь слышать свой голос из не своих уст. Приятно крепко сжимать свою руку, которая, впрочем, не совсем своя». «Ну, негодник, как поживаешь?» Однако страж во избежание семейных сцен прервал завязавшуюся беседу. «Скоро стемнеет. Сегодня не до нежностей. Перейдем к главному. Закройте глаза. Зачем? Спросил более любознательный Жан Смельчак первый. Мне приказано перемешать вас, перепутать, перетасовать, закружить, чтобы никто не догадался, и прежде всего вы сами, кто из вас номер один, а кто номер два. Пляшите, мальчики. Тарарарара-та-та-пам-пам-пам. И под аккомпанемент каменных ладоней, которые отбивали такт в ритме кузнечного молота, оба Жоана опустились в пляс. Великий страх заставлял их кружиться в адском темпе тарантеллы. И оба Жоана выделывали замысловатые пируэты до тех пор, пока головы их не пошли кругом. В полном изнеможении они упали на землю.